Глава 20. Я прекрасно понимал, после публичного провала с инспектором и унижения Лейлы, старый лис Алиев больше не будет играть в подковерные игры. Он затаится, как раненый зверь, соберется силами и нанесет удар. Причем удар будет жестким, внезапным, со всей его купеческой злобой и ресурсами. Сидеть в обороне и ждать этого удара означало подписать себе смертный приговор. Лучшая защита – нападение. А в моем случае стремительный взлет на такую высоту, где меня уже нельзя будет раздавить, как назойливого таракана. Мне нужно было срочно стать слишком большим, слишком нужным и слишком заметным для города. Чтобы удар по мне означал удар по самому городу. Оставив Настю командовать очагом, я направился прямиком в городскую ратушу. Именно в ней располагался попечительский совет. Предварительно, конечно, договорился о встрече через Наталью. Без связи в этих коридорах делать нечего. Выглядела ратуша как обычное административное здание в моем прошлом мире. Двухэтажное, небольшое, окруженное кованым забором. Пройдя через охрану, я направился в нужный мне кабинет. И здесь я понял, что достиг определенной степени известности. Проходившие мимо здешние служащие провожали меня взглядами и шепотками. Взгляды явно были недоброжелательными с долей презрения. Не знаю, радоваться такой популярности или нет. «Смотри-ка, Белославов идет». Услышал я шепот за спиной. «Тот самый, что инспектора Мышкина опозорил?» «Да нет, брат, этот Мышкин сам себя опозорил. А Белославов только камеру включил. Говорят, у него еда такая, что язык проглотишь. И ножом владеет, как мастер. У Федора в кузнице видели». Я усмехнулся. Сарафанное радио работало исправно. Репутация росла быстрее, чем я ожидал. В просторном кабинете с массивной дубовой мебелью меня ждали Наталья и Вера Андреевна. Жена главы попечительского совета восседала за столом, как королева на троне. Спина прямая, взгляд холодный и оценивающий. «Игорь, мы тебя слушаем», – произнесла Вера с вежливой улыбкой. Улыбка была дежурной, а глаза изучали меня, как рентген. Она не просто слушала. Она взвешивала мою ценность на невидимых весах власти. «Добрый день. Без церемоний начал я. Пришел с предложением, которое принесет пользу всему городу. Хочу организовать большой праздник с бесплатными кулинарными мастер-классами для детей и бесплатной едой для всех горожан». Женщины обменялись многозначительными взглядами. В их глазах промелькнула искра заинтересованности. «Любопытная идея», – задумчиво протянула Наталья. «И очень современная, знаешь ли. Чуть больше через неделю у нас день сытого горожанина. Старый праздник, почти забытый. Последние годы его не отмечали. Не было инициативы, не было того, кто взялся бы за организацию. Твое предложение может возродить традицию, дать ей новую жизнь». «А что именно ты планируешь готовить?» Практично поинтересовалась Вера Андреевна, возвращая разговор с лирических высот на деловую почву. «Ничего заоблачного, но все будет запоминающимся», — ответил я, мысленно выстраивая меню. «Для взрослых приготовлю пряные свиные ребрышки от Белославовых в моей фирменной дымной глазури. Плюс богатырская каша с дымком по восстановленному старинному рецепту. Для детей куриные шашлычки «Солнышко» на деревянных шпажках и яблочные оладьи с медом». «Великолепно!» – кивнула Вера после паузы. Лицо заметно потеплело. «Такое мероприятие, безусловно, укрепит авторитет попечительского совета и моего супруга лично. Показать заботу о горожанах, возродить добрые традиции – именно то, что нужно для имиджа власти». Наталья поддержала. «Игорь, а сколько человек ты рассчитываешь накормить?» «Если поможете, то могу весь город», — уверенно ответил я. «Вопрос бюджета». «Смелые планы», — улыбнулась Вера Андреевна. «Мне нравится твой размах. Я сегодня же переговорю с мужем. Думаю, он поддержит инициативу. И вполне возможно, завтра ты с ним познакомишься лично». Я сдержал торжествующую улыбку. Клюнули. Я предложил им не просто праздник. Я подарил политические очки, красиво упакованные в ароматную обертку свиных ребрышек. И они это прекрасно поняли. «Буду рад знакомству», — сдержанно кивнул я. Когда я покинул ратушу, в коридорах уже гудели разговоры. Новость о предстоящем празднике расползалась по зданию, как масло по горячей сковороде. Игра началась по-крупному. Я больше не был просто поваром, воюющим с мелким конкурентом. Теперь я становился значимой фигурой на городской шахматной доске. И мой следующий ход должен был быть идеальным. Выйдя из ратуши, я быстренько забежал домой. Мой следующий пункт был куда менее приятным, но не менее важным – полицейский участок. В руках я нес секретное оружие в виде картонной коробки, из которой шел такой аромат, что прохожие оборачивались и провожали меня голодными взглядами. Пончики. Еще теплые, с корочкой цвета загара и начинкой, от которой можно было потерять голову. Я встал в 5 утра, чтобы их приготовить. Стратегия требует жертв. В основном жертв сна и здорового смысла. Участок встретил меня, как всегда, казенной атмосферой и букетом ароматов. Старые бумаги, дешевый табак, забавно, одна из немногих трав, которая используется в этом мире, и то во вред. И легкое уныние с нотками безысходности. Сержант Петров сидел за столом и хмуро изучал какую-то папку, словно она была написана на древнеегипетском. Увидев меня с коробкой, он поднял глаза и нахмурился так, что его брови чуть не слились в одну линию. «Это что еще такое, Белославов?» Его голос скрипнул, как ржавая калитка. «Решил по стопам американских фильмов пойти? Пончики в участок? Намек на подкуп должностного лица при исполнении?» Я изобразил на лице такую оскорбленную невинность, что хоть святых выноси. «Что вы, товарищ сержант?» Я сделал вид, что собираюсь развернуться. «Никакого подкупа, чисто дружеский жест от благодарного гражданина. Не хотите, не надо. Отнесу ребятам в камеру. У них, поди, обед сегодня из серии «Угадай, что это было при жизни». «Стой!» – буркнул Петров, и я заметил, как дернулись уголки его рта, словно они боролись с желанием улыбнуться. «Куда пошел? Кто тебя туда пустит-то? Ладно, ставь сюда. У меня как раз перерыв на чай. 1/2 часа у тебя есть, не больше». Он с грохотом отодвинул папку, словно сметал с доски шахматные фигуры. Коробка заняла почетное место на столе. Аромат ванили и жареного теста мгновенно захватили суровый кабинет, превращая его из казенного логова в уютную кухню. Петров открыл коробку, и его глаза округлились. «Мать честная!» – пробормотал он, доставая первый пончик. «А глазурь-то настоящая?» «Сахарная пудра с лимонным соком», – гордо сообщил я. «Вы же знаете, на какие чудеса я готов пойти ради правосудия». Сержант надкусил пончик, и я увидел, как его лицо медленно расплывается в блаженной улыбке. Он запил первый кусок горячим чаем из граненого стакана и заметно подобрел. «А ты, я смотрю, не только кашей силен», – проговорил он с набитым ртом. Крошки сыпались на форму. «Вкусно, черт побери. Прям как в детстве у бабки, только без всяких этих изысков. Но так же с душой». В его глазах на мгновение появились добрые искорки. А потом он снова обратился ко мне. «Ты тоже готовишь нечто подобное, Белославов. Это многого стоит, поверь мне на слово». «Стараюсь». Скромно ответил я, но внутри торжествовал. Крепость взята. «А новости есть какие по нашему общему знакомому?» Петров дожевал, отхлебнул чаю и вдруг посерьезнел. Словно вспомнил, что он все-таки полицейский, а не дегустатор выпечки. «По Мышкину, что ли?» Он понизил голос. «Есть новости, только не очень хорошие. Исчез он. Сбежал паршивец. След простыл». «Как исчез?» Я старательно изображал удивление. «Дело-то, по сути, мелкое, должностное, так что федеральный розыск объявлять не стали. Но ни в городе, ни у родственников в соседней губернии его нет. Как в воду канул. Хотя...» Он многозначительно посмотрел на меня. «Между нами говоря, подозреваю, что не сам он сбежал. Слишком много у него врагов нарисовалось за всю его продажную жизнь». Эти слова прошлись по мне холодом. Слишком похоже на почерк Алиева. Зачем держать в живых свидетеля провала, который может сболтнуть лишнего? Проще помочь исчезнуть. Навсегда. «Понятно». Я постарался, чтобы голос звучал ровно. «Жаль, конечно. Хотелось бы посмотреть ему в глаза, но я к вам вообще-то с другим делом пришел». Я перешел к главному, наклонившись к столу. «Мы тут с попечительским советом планируем большой праздник. Народное гуляние на центральной площади. Я буду одним из главных действующих лиц, отвечая за кормежку честного народа. И я хотел бы попросить вас лично проследить за порядком». Петров снова нахмурился, отставляя стакан. «Белославов, мы и так всегда следим за порядком». Он говорил официальным тоном. «Это наша прямая обязанность. На любом массовом мероприятии будет дежурить наши ребята». «Я знаю, товарищ сержант». Я подался вперед, понижая голос до конспиративного шепота. «Я очень уважаю вашу работу, но вы же сами все понимаете. Против меня могут быть провокации, не просто пьяная драка, а что-то посерьезнее. После истории с Мышкиным у меня появились враги. К тому же, я опасаюсь, что Алиев или его люди могут как-то повлиять на ваших людей. Но я же человек простой и хочу порадовать народ, угостив вкусным обедом. Поэтому я здесь». Я сделал паузу, давая словам дойти. Хотя я видел, как хмурится сержант. Все же намек на то, что его люди продажные, ему явно не понравился. Вот только проблема заключалась в том, что и я, и он понимали, что это правда. Поэтому Петров промолчал и слушал меня дальше. «И я, знаете ли, доверяю не форме, а конкретным людям, таким, как вы. Я видел, как вы работаете, профессионально, честно. Я буду спокоен, только если буду знать, что именно вы держите все под контролем». Лесть была простой, как кувалда, но, как и кувалда, била точно в цель. Я видел, как расправились плечи сержанта, как разгладились морщины на лбу. Он довольно крякнул, погладил свои пышные усы и посмотрел на меня уже совсем другим взглядом, почти отеческим. «Хитер ты, повар!» Он взял еще один пончик и покачал головой с уважением. «Язык у тебя хорошо подвешен. Умеешь правильные слова находить к простому человеку». Он задумался, покусывая пончик. «А знаешь что, Белославов, мне твоя честность нравится. И пончики, черт побери, тоже. Договорились. Я лично прослежу, чтоб на твоем празднике даже мышь не пискнула. И своим ребятам дам установку смотреть в оба глаза. Можешь быть спокоен». «Вот за это спасибо, товарищ сержант». Я искренне улыбнулся и протянул руку. «От души. Знаю теперь. Надежная защита будет». Он пожал мою руку крепко, по-мужски. «Только учти», — добавил он серьезно. «Если что-то почувствуешь неладное до праздника, сразу ко мне. Не геройствуй в одиночку». Я поднялся, чтобы уйти, когда он окликнул меня. «Эй, Белославов, коробку-то свою забери». «Это вам». Махнул я рукой. «Угостите коллег. За службу верную». «Ну ты даешь», — рассмеялся Петров. «Теперь мне придется объяснять ребятам, откуда пончики. Скажу, что конфисковал у нарушителя». Выходя из участка, я чувствовал себя генералом после удачной битвы. Еще одна ключевая фигура встала на мою сторону шахматной доски. И теперь у моего праздника была самая надежная крыша в городе. А в нашем мире это дорогого стоило. В то самое время, когда Белославов очаровывал сержанта Петрова ванильным ароматом свежей выпечки, в городской ратуше шла своя игра. Вера Андреевна и Наталья вошли в кабинет главе попечительского совета. Барон Григорий Аркадьевич Земецкий выглядел как человек, которого жизнь основательно потрепала. Когда-то мощные плечи теперь поникли под грузом забот. Дорогой костюм сидел идеально, но не мог скрыть серый оттенок лица и глубокие мешки под глазами. За огромным столом он разбирал бумаги с видом приговоренного к пожизненному заключению. «Праздник?» – переспросил он устало. «И зачем нам эта суета? У нас и так все тихо. Зачем лишние траты? Опять в управе согласовывать». Наталья сделала решительный шаг вперед. «Григорий Аркадьевич, это не суета. Это золотая жила. Этот Белославов творит настоящие чудеса на кухне. Люди к нему не просто есть ходят. Они за надеждой идут. Если народ увидит, что попечительский совет его поддерживает, ваш рейтинг взлетит до небес». Глава поморщился при упоминании рейтинга. «И считайте это затратами на избирательную кампанию. Выборы ведь скоро», — добавила Наталья с многозначительной улыбкой. «Ах, для нашего градоначальника, барона Белостоцкого, если правильно подать это, тоже будет выгодно». «Хорошо, подумаю», — вздохнул Земицкий, массируя виски. Наталья поняла, дальше не ее территория. Время тяжелой артиллерии. «Спасибо за время, Григорий Аркадьевич. Пойду мужу добрые вести сообщу». Вежливо откланялась она и вышла. В кабинете повисла тишина. Вера Андреевна не торопилась. Она медленно обошла стол и встала за спиной мужа. Ее ухоженные руки легли ему на напряженные плечи. «Гриша», — промурлыкала она прямо в ухо. Голос стал совсем другим, низким, бархатным. «Наташа права. Этот праздник нужен не только городу, он нужен тебе». Она начала мягко разминать его зажатые мышцы. Земицкий застонал то ли от боли, то ли от удовольствия. «А если ты поможешь мне с этим мальчиком?» — продолжала Вера шепотом. «Если все пройдет идеально, то я обещаю тебе такой вечер, о котором ты даже мечтать не смел». Григорий замер и удивленно обернулся. «Вера, мы женаты 20 лет. Чем ты можешь меня еще удивить? Я думал, мы изучили друг друга вдоль и поперек». Она нежно поцеловала его висок, отчего по коже пробежали мурашки. «О, мой дорогой!» В ее голосе звенели колокольчики обещаний. «Женщина всегда найдет, чем удивить своего мужчину. Даже после 20 лет. Фантазия – великая сила». Вера отстранилась, оставив мужа в легком ступоре. Григорий смотрел на бумаги, но видел теперь не скучные цифры, а загадочную улыбку жены. Усталость испарилась, как дым. В глазах впервые за месяц зажегся живой огонек. «Ладно», — сказал он, решительно отодвигая документы. «Зови своего кулинарного гения. Завтра, с утра пораньше. Посмотрим, что он из себя представляет. И надо придумать обоснование для градоначальника». «Конечно, ты не пожалеешь», — пообещала Вера и направилась к двери. Оставшись один, глава попечительского совета откинулся в кресле и усмехнулся. 20 лет брака, а жена все еще умеет преподносить сюрпризы. Интересно, что же она задумала на этот раз? Покинув участок с ощущением хорошо выполненной работы, я направился к следующему стратегическому объекту – мясной лавке Степана. Без качественного мяса мой праздник превратился бы в жалкое подобие настоящего торжества. А Степан был единственным поставщиком в городе, который понимал разницу между мясом и тем, что когда-то было животным. Лавка встретила меня привычными запахами. Свежей говядины, копченой грудинки и чего-то еще неуловимо аппетитного. За прилавком стояла Дарья, раскладывая куски мяса в витрине. Увидев меня, она буквально расцвела, как подсолнух на рассвете. «Игорь!» Воскликнула она, тут же бросив свои дела. «Какая радость! Проходи, проходи! Чаю хочешь? Или кваса? А может, присядешь, отдохнешь с дороги?» Она засуетилась вокруг меня, как пчелка вокруг цветка, и я невольно улыбнулся такому теплому приему. Но краем глаза заметил, что Степан, стоявший у разделочного стола, наблюдает за дочерними телодвижениями с хмурым лицом. Правда, молчит, что удивительно. Обычно он был куда более... прямолинеен в выражении своих мыслей. «Ишь ты, какая расторопная!» Громко хмыкнул один из покупателей, дядька с красным носом и лукавыми глазками. «Жена из нее выйдет просто золото! Такая хозяйка в дом, и жизнь заиграет новыми красками!» Дарья покраснела до корней волос, а я лишь покачал головой и дипломатично промолчал. Не время сейчас для романтических реверансов. «Степан, обратился я к мяснику. Мне нужно с тобой поговорить по делу». «Слушаю», – буркнул он, но руки не переставали работать ножом, разделывая тушу с хирургической точностью. Я коротко рассказал о предстоящем празднике, о своей роли в организации и о том, что мне требуется надежный партнер-поставщик. «Наталья уже звонила», – кивнул Степан, не отрываясь от работы. «Кое-что рассказала. Значит, городская власть решила с размахом отметиться?» «Можно и так сказать. Согласился я. Но главное не это. Главное, что я предлагаю тебе стать официальным поставщиком мяса для праздника. Для тебя это означает рекламу на весь город и крупный заказ. От тебя мне нужны лучшие куски по разумной цене. Беспроигрышная сделка». Степан, наконец, отложил нож и внимательно посмотрел на меня. В его взгляде читались размышления и оценка. Он покосился на дочь, которая все еще крутилась рядом, изображая занятость, но на самом деле жадно ловившая каждое наше слово. «А знаешь что, парень?» Медленно проговорил он. «Мне нравится твоя деловая хватка. Не мнешься, говоришь прямо, по существу. И мясо ты в еде ценить умеешь, это я видел». Он вытер руки о фартук и сделал паузу. «Согласен на партнерство, но с одним условием». В его голосе появились стальные нотки. «Я не буду бегать за этими важными птицами из совета. Пусть они сами придут ко мне с официальным предложением. Как к уважаемому деловому партнеру, а не как к мальчику на побегушках». Я понял, Степан хотел признания. Он устал от того, что его воспринимают просто как торговца мясом, в то время как его жена – член совета. Ему было важно, чтобы городская элита пришла к нему с уважением. «Договорились». Кивнул я и протянул руку. «Я лично прослежу, чтобы от совета пришли с правильным подходом». Мы крепко пожали руки, сделка была заключена. «И не забудь», добавил Степан с усмешкой. «Мне нужно время на подготовку. Такой объем мяса за день не нарежешь». «Конечно. Завтра утром представители совета придут к тебе с официальным предложением, а мы обсудим все детали». Дарья, наблюдавшая за нашими переговорами, с нескрываемым восхищением вдруг подошла ближе. «Игорь, а что будешь готовить?» Спросила она с живым интересом. Ребрышки в дымной глазури и еще кое-что особенное. Подмигнул я ей. «Увидишь на празднике». «Не терпится!» Засмеялась она. Степан снова взялся за нож, но я видел, он доволен. Еще один важный союз заключен. Мясо будет отменным, а поддержка самого влиятельного торговца в городе мне обеспечена. «До встречи, Степан. Дарья?» Попрощался я. «До встречи, партнер», ответил мясник с заметной теплотой в голосе. Выходя из лавки, я мысленно ставил галочку напротив еще одного пункта своего плана. Все шло по расписанию.